зарыдала. Окали господина крепкая кость из красного дерева с отделанным бахромой навесом была украшена богатой резьбой и жадеитовыми значками и флагами из перьев в соответствии с высоким саном ее владельца. Лодка обогнула прибрежный город Тескоко, которому вы, испанцы, дали новое имя в честь святого Антония Падуанского, и проследовала дальше, к выступавшему прямо из вод озера, примерно в одном долгом прогоне к югу, средней величины холму. «Тескокиноцин», — промолвил змей-женщина, — это было первое слово, обращенное им ко мне с тех пор, как мы утром отплыли из Шалтокана. Я прищурился и присмотрелся к холму, ибо по другую его сторону находился загородный дворец Несаульпили. Большое каноэ, скользя, приблизилось к прочной пристани, гребцы сложили весла, и рулевой спрыгнул на берег закрепить лодку. Я подождал, пока лодочники помогли господину крепкой рекой сойти на причал, а потом выбрался и сам, неуклюже волоча за собой плетеную корзинку с пожитками. «Тебе туда, юноша!» — коротко бросил змей-женщина, указывая на каменную лестницу, поднимавшуюся от пристани к вершине холма. Это был второй раз за день, когда он счел нужным обратиться ко мне. Я помедлил, прикидывая, не следует ли из учтивости подождать, пока его люди разгрузят с лодки подарки, которые владыка Красной Цапли прислал Юй Тлатуани Несаульпили. Но сановник больше не смотрел в мою сторону. Меня взвалил на плечи свою корзинку и в одиночестве побрел вверх по лестнице. Некоторые ступени этой лестницы представляли собой доставленные на склон и уложенные там каменные плиты. Другие же были вырублены прямо в скальной основе холма. Поднявшись на 13 ступеней, я оказался на широкой каменной площадке, где стояли скамьи для отдыха и маленькая статуя какого-то незнакомого мне бога. Следующий пролет, отходивший в сторону и состоявший из такого же количества ступеней, привел меня точно к такой же площадке. Таким образом, я зигзагами поднимался вверх по склону до тех пор, пока на 52-й ступени не оказался на вырубленном в скале огромном плоском уступе, на котором цвел дивный роскошный сад. Между цветочными клумбами, под сенью великолепных деревьев, рядом с журчащими и извилистыми ручьями, проходила мощеная дорожка, по которой я добрался до подножья очередного пролета. Еще 13 ступеней, и моему взору вновь предстали скамья и статуи. Небо уж довольно давно затягивали тучи, и пока я поднимался, разразилась обычная в это время года в наших краях гроза. Сущие светопредставления, зигзаги ослепительных молний, барабанный рокот грома, шквалистый ветер и ливень, больше похожий на потоп, который, казалось, не кончится никогда. Впрочем, на самом деле все такие ливни продолжаются не дольше, чем может длиться полуденный сон Тонатиу или Тескатлипоти, чей сияющий лик вскоре вновь возникает над поблескивающим, омытым влагой и миром, чтобы обратить воду в пар и высушить землю перед своим закатом. Как только набухшие тучи пролились дождем, я укрылся на одной из лестничных площадок, найдя убежище на каменной скамье под тростниковым навесом. Пережидая бурю, я размышлял о нумерологическом значении зигзагообразной лестницы и улыбался, девясь мастерству ее создателя. Как и вы, белые люди, мы в этих землях жили по годичному календарю, основанному на пересечении солнцем неба. Таким образом, наш солнечный год, как и ваш, состоял из 365 дней. И мы пользовались этим календарем для своих повседневных нужд, чтобы знать, когда какие семена сажать, когда ждать сезона дождей, ну и так далее. Этот солнечный год мы делили на 18 месяцев, по 20 дней в каждом, к которым прибавлялись немонтемин, так называемые скрытые дни, то есть те 5 дней, которых не доставало до 365. Эти дни считались очень несчастливыми. Впрочем, в наших землях пользовались и другим календарем, основанным не на дневных шествиях солнца, а на ночном появлении яркой звезды, которую мы называли в честь нашего древнего бога Кецалькоатля, или пернатого змея. Он, Кецалькоатль, иногда являл себя в качестве звезды вечерней зари, но обычно Он перемещался к другой стороне небосвода и оставался последней звездой, видимой после того, как солнце, восходя, затмевало все прочие светила. Любовь.